Глава 19. Эго, самоцентрическая активность. Большинство из нас, я полагаю, осознают, что для оказания сопротивления эго, самоцентрической активности нам уже были предоставлены каждая форма уговаривания, каждая форма убеждения. Религии путем обещаний, страхом перед адом, разными видами осуждения пытались разными способами отвадить человека от той постоянной активности, что рождается из центра «я». Это провалилось. Политические организации взяли за это. Там снова уговоры, там снова далекая утопическая надежда. Каждая форма законодательства, от очень ограниченных до самых крайних, включая концентрационные лагеря, были использованы, и против любой формы сопротивления применялась сила. И все же мы продолжаем свою эго-самоцентрическую деятельность, которая, похоже, есть единственный вид действия, известный нам. Если мы думаем об этом вообще, мы пытаемся изменить это. Если мы осознаем это, мы стараемся изменить направление этого. Но основательно, глубоко изменения нет. Нет радикального прекращения этой активности. Вдумчивые люди осознают это. Они осознают также, что когда эта активность из центра исчезает, только тогда и может быть счастье. Большинство из нас считают эту активность естественной, и что последующее действие, которое неизбежно, может быть лишь модифицированным, сформированным и контролируемым. Теперь те, кто немного более серьезен, более искренен, не прямолинеен, ведь прямолинейность есть путь самообмана, должны выяснить путем осознавания этого необычайного универсального процесса эго самоцентрической активности, может ли человек выйти за ее пределы. Чтобы понять, что представляет собой эта эго самоцентрическая активность, человеку следует, что вполне очевидно, исследовать ее, вглядеться в нее, осознать полный процесс. Если человек может осознать ее, тогда есть возможность ее разрешения. Но осознание ее требует определенного понимания, определенного намерения встретить ее такой, какая она есть, не интерпретируя, не изменяя, не осуждая ее. Мы должны осознавать, что мы делаем, всю деятельность, распространяющуюся из этого эго-самоцентрического состояния. Мы должны осознавать ее. Одна из наших первых трудностей – в момент осознания этой деятельности мы хотим придать ей форму, мы хотим контролировать ее, мы хотим осудить ее или модифицировать ее. И из-за этого мы редко способны смотреть на нее прямо. Когда мы делаем это, очень немногие из нас в состоянии знать, что предпринять. Мы признаем, что эго-самоцентрическая активность вредна, разрушительна и что любая форма отождествления – идентификация со страной, с определенной группой, поиск результата здесь или после, восхваление идеи, уподобление примеру, погоня за добродетелью и так далее. Все это, по сути, деятельность эго-самоцентрической личности. Все наши взаимоотношения с природой, с людьми, с идеями – результат этой деятельности. Зная все это, что человеку делать? Вся эта деятельность должна добровольно прийти к концу, не принуждением себя, не под влиянием, не под руководством. Большинство из нас осознают, что эта эго-самоцентрическая активность создает бедствия, страдания, нищету и хаос, но мы осознаем это только в определенных направлениях. Или мы наблюдаем ее в других, а нашей собственной активности не придаем значения, или осознавая во взаимоотношениях с другими нашу собственную эго-самоцентрическую активность, мы хотим изменения, мы хотим найти заменитель, мы хотим выйти за ее пределы. Прежде чем мы сможем иметь с ней дело, мы должны знать, как этот процесс возникает, не так ли? Чтобы понять что-либо, мы должны быть способны вглядеться в это. Чтобы вглядеться в нее, мы должны знать различные виды ее активности на разных уровнях, и сознательных, и подсознательных, сознательные направления и также эгоцентрические движения наших подсознательных мотивов и намерений. Я осознаю эту активность «я» только когда я в противостоянии, когда сознание протестует, идет наперекор, когда я желает получить результат, не так ли? Или я осознаю этот центр, когда удовольствие заканчивается, а мне хочется иметь его дольше и больше. Тогда присутствует сопротивление и намеренное придание уму формы с определенной целью, которая сможет дать мне восторг, удовлетворение. Я осознаю себя и свои действия, когда я сознательно стремлюсь обрести добродетель. Совершенно очевидно, что человек, сознательно преследующий добродетель, добродетельным не является. Скромность не может быть достигаемой. В этом красота скромности. Этот эго-самоцентрический процесс – результат времени, не так ли? Пока этот центр активности существует в любом из направлений, сознательном и подсознательном, должно быть движение времени, и я сознаю прошлое и настоящее в соединении с будущим. Эго-самоцентрическая активность «я» является процессом времени. Это память, то, что придает длительность активности центра, который есть «я». Если вы наблюдаете, отслеживаете себя и осознаете этот центр активности, вы увидите, что он только процесс времени, памяти, пережитого опыта и передачи каждого переживания в соответствии с памятью. Вы увидите также, что деятельность само, нашего «я» – это опознавание, узнавание уже известного, что тоже является процессом ума. Может ли ум быть свободным от всего этого? Это может оказаться возможным в редкие моменты. Для большинства из нас это может случиться, когда мы совершаем действия бессознательно, ненамеренно, ненацеленно. Но возможно ли для ума когда-нибудь оказаться полностью свободным от эгоцентрической активности? Это очень важный вопрос. Надо задать его себе, потому что в самой постановке вопроса вы можете обнаружить ответ. Если вы осознаете весь процесс этой эго-самоцентрической активности, полностью представляете все ее действия на различных уровнях вашего сознания, тогда, несомненно, вам следует спросить себя, может ли эта активность прекратиться. Возможно ли не думать в терминах времени, не думать в терминах, чем я должен быть, чем я был, чем я являюсь? Ведь именно с такой мысли и начинается весь процесс эго-самоцентрической активности. Здесь также начинаются установки решения стать кем-то или чем-то, установки решения выбирать или избегать. Все это процесс времени. Мы видим в этом процессе бесконечные бедствия, страдания, нищету, беспорядок, извращение, ухудшение, вырождение. Вполне очевидно, что процесс времени не революционен. В процессе времени нет преобразования, изменения. Есть только непрерывность, продление и незаконченность. Нет ничего, кроме опознавания, узнавания уже известного. Только когда у вас полностью прекратится временной процесс, активность само, вашего «я», только тогда революция, изменение, новое обретает бытие. Осознавая весь этот процесс «я» в его деятельности, целиком и полностью, что делать уму? Только с обновлением, только с революцией, не путем эволюции, не через становление «я», но благодаря полному прекращению «я» присутствует это новое. Временной процесс не может принести это новое. Время не путь творчества. Не знаю, были ли у кого-либо из вас моменты творчества. Я не говорю о претворении в действие некоего видения. Я имею в виду такой момент творчества, когда нет никакого узнавания уже известного. В такой момент существует такое необычайное состояние, в котором «я», как деятельность через узнавание уже известного, исчезает. Если мы осознаем, мы увидим, что в таком состоянии нет носителя переживания, того, кто вспоминает, передает, опознает и затем идентифицирует. Отсутствует процесс мысли, пребывающий во времени. В этом состоянии творчества, творческого возникновения нового, пребывающего вне времени, вообще нет действия «я». Наш вопрос, конечно, такой. Возможно ли для ума пребывать в таком состоянии не на мгновение, не в редкие моменты, а Мне не хотелось бы использовать слово «все время» или «навсегда», ведь они включают время, но быть в таком состоянии вне времени, не связанным временем. Безусловно, это важное открытие должно быть сделано каждым из нас, потому что в этом дверь к любви, все другие двери – действия само нашего «я». Где действия «я», любви нет, любовь вне времени. Вы не можете практиковать любовь. Если вы делаете это, тогда это самоосознающая деятельность «я», которая надеется через любовь получить результат. Любовь вне времени. Вы не можете подойти к ней путем какого-либо сознательного усилия, с помощью какой-то дисциплины, какой-то идентификации. Все они в поле процесса времени. Ум, который знает только этот процесс времени, не может любовь опознать, узнать, как уже известно. Любовь единственное, что вечно новое. Поскольку большинство из нас развивали ум, который есть результат времени, мы не знаем, что такое любовь. Мы говорим о любви, мы говорим, что мы любим людей, что мы любим детей, жену, соседа, ближнего, что мы любим природу. Но в тот момент, когда мы осознаем, что мы любим, возникает действие «я», поэтому любовь перестает существовать. Этот всеобщий процесс ума может быть понят только путем взаимоотношений, взаимоотношений с природой, с людьми, с нашими собственными проекциями, со всем вокруг нас. Жизнь – взаимоотношения, ничего кроме взаимоотношений. Хотя мы можем пытаться изолировать себя от взаимоотношений, мы не можем существовать без них. Хотя взаимоотношения болезненны, мы не можем убежать от них ни изолированием себя, ни становясь отшельником, ничем иным. Все эти способы указывают на деятельность само. Видя всю картину, осознавая, без всякого выбора, без какого-либо определенного нацеленного намерения, без желания какого-либо результата, весь процесс времени как сознание, вы увидите, что этот процесс времени приходит к концу добровольно, непринудительно, не как результат желания. Только когда этот процесс прекращается, есть любовь, та, что вечно новая. Мы не должны искать истину. Истина не что-то далекое. Истина рядом с умом, истина рядом с его действиями каждый миг, от мгновения к мгновению. Если мы осознаем эту от мгновения к мгновению истину, весь этот процесс времени, это сознание выпускает на волю, освобождает сознательность понимания, энергию, которая есть разум, любовь. Так что пока ум использует сознание как активность «я», время со всеми его бедствиями, со всеми его конфликтами, со всеми его намеренными обманами обретает бытие. И только когда ум, понимая этот всеобщий процесс, исчезает, любовь может быть.